Со своей чисто женской точки зрения Гризельда совершенно права. Летиция и вправду нагоняет на человека скуку. Но мне было вполне понятно, почему это слово задело Денниса. Почему люди не могут понять, пожалеть? Даже Хартли на пье, и те на нее напустились. В такое тяжелое время, подумаешь, ну ушла она с их дурацкой теннисной игры чуть пораньше. Обязана она, что ли, торчать там, если ей надоело? По-моему, еще много чести, что она вообще туда пошла. «В самом деле, большая честь», — сказал я. Но Деннис не заподозрил сарказма. Он весь кипел от обиды за Летицию. «А на самом деле она такая чуткая. Суди сам. Она меня заставила там остаться. Само собой, я тоже собрался уходить. Но она об этом и слышать не хотела. Сказала, что Хартли на пье ужасно обидятся. И остался еще минут на 15 ради нее». У молодежи какие-то странные представления о чуткости. «А теперь, как мне сказали, Сюзанна Хартли на пье всем говорит, что Летиция жутко невоспитанная». «На твоем месте я бы не обращал на это внимания», — сказал я. «Тебе легко говорить, а я...» Голос у него прервался от волнения. «Я ради нее готов на все!» «Очень немногие из нас могут сделать хоть что-то для другого человека. Как бы мы ни старались, это не в наших силах». «Лучше бы мне умереть», — сказал Деннис. «Бедный малый. Эта полудетская любовь всегда протекает как острое заболевание. Я не позволил себе сказать ни одной банальной и поучительной фразы, которые так и просятся на язык. Это только разобидело бы его в конец. Я просто пожелал ему спокойной ночи, и мы разошлись. На утро у меня была с 8 часов служба, а вернувшись, я увидел Гризельду за столом, накрытым для завтрака. В руках она держала письмо. Письмо было от Анны Протеро. «Дорогая Гризельда, если вы с викарием сможете зайти сегодня к Ленчу, я буду очень признательна. Произошло нечто чрезвычайно странное, и я хотела бы посоветоваться с мистером Клементом. Пожалуйста, не упоминайте об этом, когда будете у нас. Я никому ничего не сказала. С любовью, искренне ваша, Анна Протеро». «Непременно надо пойти», — сказала Гризельда. Я согласился. «Интересно, что там произошло?» «Мне тоже было интересно». «Знаешь», — сказал я Гризельде, — «у меня такое чувство, что это дело затянется надолго». «Ты хочешь сказать, пока не арестуют настоящего убийцу?» «Нет», — ответил я. «Я имел в виду другое. Видишь ли, в этом деле столько разветвлений, столько подводных течений, о которых мы и не догадываемся. Нужно выяснить множество загадочных обстоятельств, прежде чем мы доберемся до сути дела». «Понимаю, ты говоришь о тех обстоятельствах, которые сами по себе ничего не значат, но мешают и путаются под ногами». «Пожалуй, ты довольно точно истолковала мои слова».